Паша открыл дверь, но не ту, через которую проходил Потемкин. И Дидро очутился в кабинете, обитом светло-зелеными шелковыми обоями. Материей такого же цвета была покрыта вся мебель. Картины старинных мастеров украшали стены. Перед диваном стоял маленький стол с несколькими раскрытыми книгами. Над столом в богатой раме, занимавшей почти всю стену, висела картина, изображавшая морскую битву. Причем главное место было отведено взрыву большого линейного корабля. Из кабинета виднелся целый ряд роскошно обставленных комнат, заканчивавшихся зимним садом, к которому примыкал будуар императрицы. В нем Екатерина Великая принимала Потемкина. Это была уединенная комната, в которую никто не смел входить без разрешения государыни. Она отделялась от зимнего сада глухой стеной, и многие даже не подозревали о существовании этого уютного уголка. Дидро перелистывал несколько минут лежавшие на столе книги, а затем принялся рассматривать художественно исполненную картину, время от времени выражая свое одобрение тихими возгласами. Он был так погружен в созерцание картины, что не слышал легких шагов императрицы, направлявшейся через зимний сад в свой кабинет. На государыне был простой темно-синий шелковый костюм, а на груди блистала звезда Андрея Первозванного. Вместо всяческих украшений ее шею обвивало жемчужное ожерелье, а на слегка напудренных волосах возвышалась небольшая диадема. Время от времени императрица останавливалась перед каким-нибудь редким цветком или созревшим фруктом, и только подойдя к порогу кабинета, она заметила присутствие Дидро, она незаметно подошла к нему и прикоснулась веером к его плечу. — Здравствуйте, господин Дидро, — проговорила она. — Простите, пожалуйста, что я заставила вас ждать. Я делала обзор своим растениям и сорвала несколько винных ягод, только что созревших. Возьмите, мой друг, эти продукты моего сада. К сожалению, я могу предложить только эту безделицу взамен цветов и дорогих плодов вашего ума, которыми я пользуюсь с дивным наслаждением. При первых словах государыни философ быстро обернулся и поклонился ей тем почтительным поклоном, которым приветствует хорошо воспитанный мужчина, знакомую даму, без всякой примеси верноподданнической угодливости. — Вы слишком добры, ваше императорское величество, — ответил он, снимая плод зеленой ветки, которую ему дала государыня. — Французский король не мог бы предложить мне лучший экземпляр фиги. Хотя Франция является родиной фиговых деревьев, не говоря уже о том, — прибавил он с насмешливой улыбкой, — что французский король никогда не удостоил бы такой милости представителя опасной философии, которую он старательно и безуспешно стремится искоренить в своем государстве. Екатерина Алексеевна с улыбкой пожала плечами. — Мой брат, король Франции, — заметила она, — очевидно, смешивает философов с пророками, которые, как известно, не имеют успеха в своем отечестве. Я очень желала бы, чтобы все великие умы, не признанные на своей родине, приехали в Россию, здесь сумели бы оценить их. Вы любовались этой картиной? — переменила она тему разговора. — Не правда ли она очень хороша? Гаккерт ее только что совсем окончил и, по моему мнению, исполнил мастерски. — Да, прекрасная картина, — согласился Дидро. — По ней можно ясно представить себе, ваше императорское величество, все ужасы морской битвы. — Картина хороша, — проговорила Екатерина Алексеевна, — но еще лучше то, что она собой напоминает. На ней изображено сражение при Чесме, когда мой флот уничтожил турецкий и дал России возможность господствовать на Черном море. Императрица так победоносно указывала на картину рукой, точно видела перед собою не изображение битвы на полотне, а само сражение, успех которого зависел от мановения руки русской монархини. — Да, эта картина поразительно художественна, — продолжал восхищаться Дидро. — Так и кажется, что сейчас услышишь грохот пушек и страшный взрыв, заставивший взлететь в воздух турецкий корабль. Художник, очевидно, присутствовал при этой жестокой битве. Никакая фантазия не дала бы ему возможности изобразить подобную вещь. — Художник Гаккерт, — с улыбкой возразила Екатерина Алексеевна, — спокойный, рассудительный человек. Вдумчивым взором всматривается он в природу, проникает в ее тайны, но, конечно, никогда не решился бы присутствовать при морской битве, где его жизни грозила бы двойная опасность. Но, очевидно, он видел взрыв, ваше императорское величество, — настаивал Дидро, — видел могучую силу пламени, уничтожившего огромный корабль, необыкновенную борьбу двух противоположных элементов — воды и огня? — Да, он все это видел, — подтвердила императрица, — но только не на войне, а сидя спокойно в шлюпке с тетрадью эскизов в руках, чтобы тут же зарисовать картину взрыва фрегата, стоявшего на рейде в Ливорно. Этот взрыв произвел Алексей Григорьевич Орлов для того, чтобы дать художнику возможность написать с натуры. Дидро в глубоком изумлении смотрел на Екатерину Алексеевну, не понимая, как может государыня так спокойно говорить о столь ужасных вещах. То, что сообщила императрица, напоминало времена Нерона, приказавшего сжечь Рим для того, чтобы иметь представление о разрушении Трои. Екатерина Алексеевна заметила, какое ужасное впечатление произвели ее слова на философа, и поспешила успокоить его. — Конечно, — промолвила она, — все матросы с судна были удалены. Вместо них поставили восковые фигуры для того, чтобы художник мог правдиво изобразить на картине, как люди взлетают в воздух. Проговорив это, она опустилась на диван, пригласив облегченно вздохнувшего Дидро занять место возле нее. «Я позволил себе в ожидании прихода вашего императорского величества посмотреть ваши книги», — садясь, — сказал философ. «Да, это мое развлечение в минуты отдыха от государственных забот», — заметила императрица. «Монархия не нуждается в освежении своего ума. Ей необходимо хоть такое общение с друзьями, если у нее нет возможности иметь их возле себя, ведь только по отношению к вас мне выпало такое счастье. Но несмотря на то, что я имею возможность лично беседовать с вами, вы видите здесь и ваши чудесные записки о слепых. Я занялась их изучением, — прибавила она с улыбкой, — чтобы прозреть, чтобы мой строгий критик и друг не причислил меня также к слепым». Бледные щеки Дидро вспыхнули от удовольствия. Несмотря на глубокий ум, человеческие слабости были доступны ему, тонкая лесть государыни приятно пощекотала его самолюбие. «Сидя в кабинете вашего императорского величества, можно подумать, что находишься в Париже, — проговорил он. — Ведь здесь собраны все лучшие произведения французских писателей. Я осмеливаюсь причислить сюда и свой труд, потому что писал откровенно, без всякого страха, то, что считал истиной. По-моему, величайшей задачей каждого писателя должна быть правда. Не боясь никаких нареканий, он должен искренне высказывать свое мнение. Это делает ему особенную честь, если он умеет при этом облечь правду в такой грациозный облик, как это делаете вы, — прервала философа императрица. — Но среди знакомых книг, — продолжал Дидро, — я вижу маленькую брошюрку, которую раньше не встречал. Я говорю о рассказе «Маленький самоед». Я не видел ее в Париже, но, вероятно, это произведение заслуживает внимания, раз оно находится на столе всемилостивейшей государыни между другими образцами французской литературы. — Это маленькая книжечка занимает такое же место рядом с произведениями Вольтера и Дидро, какое занимает скромный школьник рядом с профессором, — возразила Екатерина Алексеевна. — Вы знаете, мой уважаемый друг, что я обратила особенное внимание на учебные заведения для благородных девиц. Я считала себя призванной продолжать деятельность Петра Великого. Могучий государь, производя в России реформы, совсем позабыл о женщинах, поэтому цивилизация коснулась лишь внешней стороны жизни. Для того, чтобы следующие поколения были вполне культурными людьми, необходимо, чтобы женщины дворянского сословия получали европейское воспитание. Под влиянием жен и матерей улучшатся нравы всего человечества. — совершенно верно, живо! — воскликнул Дидро. Конечно, существуют исключения, но в общем женщина оказывает на мужчин огромное влияние, как в хорошую, так и в дурную стороны. К сожалению, нужно признаться, что чаще в дурную. Следовательно, тем более нужно стремиться развить женщину, дабы направить ее влияние только в хорошую сторону, заметила императрица. Не желая оставаться совершенно бесполезной в таком великом деле, я решила сама взяться за перо. Я передала разные эпизоды из русской истории в маленьких рассказах для младших учениц института, чтобы в легкой форме изложить им главные требования морали. Вы видите в своих руках мое первое печатное произведение. Я хочу перевести его также на русский язык, может быть, тогда оно распространится среди народа. Снова Дидро взглянул на императрицу с большим удивлением. Совершенно забывшись, он сильно ударил рукой по ее колену и воскликнул: «С тех пор, как я странствую по России и пользуюсь милостями вашего императорского величества в Петербурге, я много видел и слышал такого, о чем даже не мог и думать, но самое замечательное из всего того, что я видел здесь, — это вы сами, ваше императорское величество». «Почему?» — спросила Екатерина Алексеевна. «Неужели вас удивляет, что у женщины хватило смелости выполнить те обязанности, которые требуются положением, занятым ею по воле провидения?» «Нет, меня поражают не смелость, не воля», — возразил Дидро. «Многие люди обладают и тем, и другим, но я преклоняюсь перед силой человеческого духа, могущей перевернуть весь мир. Поверьте, ваше императорское величество, что вся Европа удивляется вам, а Франция, может быть, больше всех. Но там никто не может представить себе то, что я видел сейчас. Могущественная государыня, пред которой трепещут властители великих держав половины Европы, взрывает корабль, чтобы дать художнику материал для картины, заставляет южные плоды созревать на далеком севере и щедрой рукой предлагает их другу, осмеливающемуся говорить и откровенно о правде и свободе, и, наконец, она пишет книги для воспитания молодых девушек. Это действительно поразительно, ваше императорское величество, этого еще никогда не было на свете. Та Семирамида, с которой сравнивают вас, не могла сделать ничего подобного, хотя слава о ней сохранилась в течение целого тысячелетия». «Как это сравнение нелестно, — заметила Екатерина Алексеевна, — но я не хотел бы походить на Семирамиду. Она была побеждена и бежала от своих врагов. Меня же никто не победит, и я никогда не спасую перед врагом». В полном изумлении смотрел философ на государыню, и ему в тот момент казалось, что над головой императрицы витает гений победы, обдавая ее необыкновенным блеском. «Ваше императорское величество! — начал Дидро, схватив руку Екатерины Алексеевны и смотря ей прямо в глаза. — Семирамиду ее подданные обоготворяли, хотя она во всю свою жизнь только и делала, что нагромождала камни на камни, принося в жертву своей фантазии тысячи человеческих жизней. Теперь смертных не сравнивают с богами, но вполне от них зависит создать себе венец бессмертия. Народ стремится к свободе. Он жаждет сбросить с себя оковы векового рабства. Полная свобода принадлежит будущему. Много времени пройдет, пока слово и мысль повсюду станут свободными, пока народ, управляемый своими собственными законами, перестанет подчиняться произволу. Все мы — апостолы свободы, и большинство французского народа за нас, но наш властитель слеп и глух к народным требованиям. Он думает сковать будущее ржавыми цепями прошедшего, но это не удастся сделать, цепи рухнут, свобода одержит победу, хотя после долгой кровопролитной борьбы и в конце концов луч света загорится после страшной жестокой бури. Здесь, ваше императорское величество, в вашем необозримом государстве дело обстоит совершенно иначе. Ваш народ не озлоблен, не жаждет мести. Со ступеней трона в темную народную массу льется яркий свет свободолюбия, народная жизнь может развиваться мирно и свободно. В ваших руках, ваше императорское величество, находится великое дело. Вы хотите просветить свой народ. Вы несете перед ним источник света, дайте же ему свободу. Сбросьте с него цепи рабства, тогда вы, ваше императорское величество, совершите божеское дело. Вы сделаете для своих подданных больше, чем сделал Прометей, похитив огонь с неба. Освободите рабов, и ваше имя будет вечно сверкать неугасимым светом на небесах. «Что же мне еще предпринять, мой друг, для того, чтобы совершить такое великое дело?» — спросила Екатерина Алексеевна. — «Я стою за правосудие. Мною усовершенствованы суды. Теперь я работаю над изданием законов справедливых и милостивых, только этими законами и будет ограничиваться свобода моих подданных. Все это прекрасно и очень важно, ваше императорское величество, — возразил Дидро. Но это еще далеко не свобода. Самые мудрые и мягкие законы не предохраняют народа от произвола, так как властитель в любой момент может отменить тот или другой закон. Свобода там, где сам народ создает закон, где имеет право следить за точным выполнением его и где народ имеет право выражать свои пожелания. Вот посмотрите на Англию, которая нашла возможным присоединить к блеску и могуществу монархии народную свободу, давшую новые свежие силы государственному организму. Правда, что это произошло после кровавой революции, но в России, ваше императорское величество, всего можно достигнуть мирным путем и в ваших руках показать этот первый пример. — Вы предлагаете мне учредить русский парламент? — спросила Екатерина Алексеевна, стараясь удержать улыбку, от которой дрожали углы ее губ, но она быстро овладела собой и снова приняла серьезное выражение лица, выслушивая затаенные мысли французского философа. — Да, это великая мысль! — воскликнула она, когда Дидро окончил свою речь. — Я чувствую, точно внезапный свет осветил меня. Вот преимущество одаренных Богом людей. Они освещают нам нашу собственную душу и указывают верный путь. Вы правы, я серьезно подумаю над вашими словами. Русский народ не должен отставать от других, и, конечно, свобода является естественным правом каждого человека. Я соберу вокруг себя лучших представителей народа, пусть они сами рассмотрят изданные мною законы, которые войдут в силу только после их одобрения. Тогда... — Ваше императорское величество! — воскликнул Дидро, прижимая руку государыне к губам. — Ваш народ первый на всем континенте вступит на путь цивилизации и покажет пример Франции. Я говорю это с сожалением для себя, но и с восхищением пред вами. Будущее поколение с большим почтением станут упоминать имя Екатерины Великой, сумевшей подняться выше других монархов и подарившей своему народу желанную свободу. В этот момент вошел гофмаршал и доложил: «Приглашенные вашего императорского величества уже в сборе, пусть войдут», — приказала императрица. Дидро поднялся, чтобы откланяться, но Екатерина Алексеевна удержала его за руку. Вошедшие в салон почетные гости в блестящих костюмах, сверкающие бриллиантами и орденами, были поражены, увидев свою могущественную императрицу, сидящую на диване рядом со скромным старичком. Ученый-философ, в глубине души глубоко польщенный вниманием государыни, старался под равнодушным видом скрыть чувство удовлетворенного тщеславия. Первым вошел в кабинет Потемкин. Хотя в зале было немало лиц, которые по годам и чину были выше генерала-адъютанта императрицы, при входе своего любимца Екатерина Алексеевна слегка вспыхнула и окинула стройную фигуру блестящего генерала восхищенным взглядом. На почтительный поклон Потемкина она ответила милостивым наклонением головы повелительницы, но в ее взоре сверкало радостное приветствие любящей женщины. — Позвольте представить вам моего преданного слугу, — обратилась она к Дидро, указывая на Потемкина, но, заметив, что брови последнего слегка нахмурились, поспешила прибавить: — и моего лучшего друга. Вы до сих пор еще не видели Григория Александровича Потемкина. Он только сегодня вернулся со своими храбрыми солдатами, одержав славную победу. Господин Дидро... — Самая первая звезда среди французских ученых, — сказала она затем Потемкину. — Он мой дорогой гость и друг. — Ваше императорское величество, вы напрасно изволили мне пояснить, кто такой господин Дидро, — заметил Потемкин. — Хоть я в течение многих лет был на дальней окраине государства, сражаясь с восточными варварами, и тем не менее я не позабыл имени величайшего французского философа, обладающего самым ясным и светлым умом в Европе, я не сомневался, что обладатель такого выдающегося ума будет другом моей всемилостивейшей государыни и почувствует себя счастливым в качестве гостя Екатерины Великой. Императрица несколько раз кивнула головой, выражая свое одобрение, довольным взором смотрела на Дидро, наблюдая за тем, какое впечатление производят на философа льстивые слова ее генерала-адъютанта. — Этот человек поймет ваши мысли, — прошептала она Дидро. — Он будет для меня опорой в проведении великого дела. — Россия счастлива, имея такую государыню, — сказал Дидро, — а вы, ваше императорское величество, можете быть еще счастливее, что на вашу долю выпала такая прекрасная задача и что у вас есть превосходные помощники для выполнения ее. При этих словах Дидро поклонился Потемкину любезнее, чем обыкновенно кланялся другим. Присутствующие гости с удивлением и молчаливым неудовольствием следили за этой странной беседой, как бы нарочно затеянной, для того, чтобы в еще более выгодном свете представить высокомерного любимца. Императрица взглянула на Потемкина, на мундире которого висел орден Георгия Победоносца третьей степени. «Хотя вашу грудь Григорий Александрович украшает лучший орден храброго солдата, — проговорила она, — но ваша государыня думает, что этого мало для такого отважного генерала, каким вы себя показали. Примите же от меня в знак благодарности орден благоверного князя Александра Невского. Я очень рада, что количество кавалеров этого почетного ордена таким образом увеличится». Екатерина Алексеевна сделала знак пажу, ставшему возле нее при входе гостей. Потемкин глубоко поклонился и произнес несколько слов благодарности, но его лицо не выражало особенной радости. Высокомерному генералу было неприятно, что в присутствии всего двора ему жалуют лишь орден второй степени, тогда как у многих, не говоря уже о Григории Орлове, были ордена более высоких степеней. Паш, между тем, принес футляр с орденом. Потемкин стал на колено перед императрицей, и Екатерина Алексеевна украсила его широкой красной лентой. Ее рука нежно скользнула при этом по его плечу, а голова так низко склонилась к нему, что губы императрицы почти коснулись лба Григория Александровича. «Красный цвет означает любовь, а голубой обещает верность», — прошептала она так тихо, точно пронеслось дуновение ветерка. «Его императорское высочество, великий князь!» — доложил гофмаршал. Нервными, колеблющимися шагами вошел в зал великий князь Павел Петрович, одетый в мундир Павловского гренадерского полка, и торопливо направился к Екатерине Алексеевне. Он поцеловал руку матери, поспешно произнес какое-то приветствие, на которое последовал ласковый ответ Екатерины Алексеевны, и беспокойно оглянулся кругом, ища кого-то глазами. Он только что хотел обратиться с каким-то вопросом к графу Разумовскому, но в это время снова распахнулись двери, и в зал вошла ландграфиня Гессен-Дармштадтская под руку с графом Паниным. Рядом с ней шла принцесса Вильгельмина. На ней было чрезвычайно простое белое шелковое платье и поражало отсутствие каких-либо украшений и драгоценных камней. Лишь несколько цветков из букета, присланного цесаревичем, было приколото в ее волосах и на груди. Остальные цветы, все еще перевязанные анненской лентой, она держала в руках. За ними следовали остальные две принцессы. Они были внезапно отодвинуты матерью на второй план, и, чтобы вознаградить себя за это, постарались украсить себя всеми драгоценностями, которыми только в состоянии были располагать. Императрица поднялась при входе владетельных особ и протянула руку ландграфине, между тем, как цесаревич приблизился к своей матери, чтобы приветствовать принцессу. Екатерина Алексеевна посмотрела на принцессу Вильгельмину с некоторым удивлением, недовольно сдвинув брови. — Я должна выразить вам похвалу, принцесса Вильгельмина, — холодно и строго произнесла она, — за то, что вы явились ко мне в таком необычайно простом наряде. Вы могли бы служить моделью для одной из пастушеских изделий в Атто, но, конечно, принцесса со столь высокими личными свойствами, как вы, имеет право пренебрегать всякими внешними украшениями, — добавила она с легкой, но заметной иронией. — Я никогда не решилась бы, ваше императорское величество, — возразила принцесса, — предстать пред вами в таком простом наряде. Но, — продолжала она, между тем, как ее мать бросила на нее испуганный и негодующий взгляд, — я ношу украшение, которое для меня так дорого, что рядом с ним всякое другое потеряло бы свою ценность. Эти цветы присланы мне его императорским высочеством. Они перевязаны почетной лентой ордена святой Анны. Какой драгоценный камень может сравниться с таким роскошным даром? Цесаревич покраснел от радости. Он поцеловал руку принцессы, но затем снова отступил назад за кресло императрицы, которая сначала удивленно посмотрела на сына и принцессу Вильгельмину, а затем, видимо обрадованная, устремила вопросительный взор на графа Панина, который ответил ей глубоким поклоном. — В таком случае, принцесса, ваше украшение, конечно, драгоценно, — улыбаясь, ответила императрица. — Цветы из рук моего сына могут сравниться с бриллиантами, коль скоро ценность их переживает короткий период расцвета. — Да будет это так! — живостью воскликнул цесаревич. «Если позволите, моя всемилостивейшая родительница, то я прошу принцессу принять цветы и ленту как символический знак герцогства Голштинского, который я ныне могу принести к ее ногам до того времени, когда...» Он запнулся, испуганно и робко взглянув на свою мать. «До того времени, — спокойным достоинством промолвила Екатерина, — когда тяжелое бремя управления российским государством перейдет к моему сыну, после того, как я выполню свое земное назначение, указанное мне Богом, я радуюсь выбору своего сына, — продолжала она, — и от всего сердца приветствую вас, принцесса Вильгельмина, как свою дочь. Я иду навстречу вам со всей моей материнской нежностью и надеюсь, что вы сохраните ее за собой». Принцесса преклонила колено перед императрицей. Екатерина Алексеевна приподняла ее, заключила в объятия и поцеловала в обе щеки. Затем она обняла Иланд-графиню, которая сияла счастьем в виде осуществления своих самых смелых надежд и честолюбивых грез. «Я представляю моему двору ее высочество принцессу Вильгельмину, невесту моего возлюбленного сына, наследника престола и великого князя Павла Петровича», — произнесла императрица весьма торжественным тоном, полным царственного достоинства и величия, столь присущих ей при соответствующих обстоятельствах. «С завтрашнего дня принцесса начнет воспринимать вероучение нашей святой православной церкви. С нынешнего же дня я предписываю оказывать ей все почести, приличествующие обрученной невесте моего сына, занимающей второе место после меня при моем дворе. Разрешаю здесь присутствующим принести высоконареченной чете все подлиннейшие поздравления. Завтра же, после официального обручения, последует поздравление всего придворного штата». По знаку государыни цесаревич подал руку принцессе Вильгельмине, а императрица и ландграфиня отступили и встали позади молодой четы. Две другие принцессы печально и смущенно стали в сторону. Они понапрасну надели все свои драгоценности, никто не обращал на них внимания, так как на них не возлагалось больше никаких надежд и ожиданий. Их сестра была вознесена на головокружительную высоту, а им оставалось только вернуться домой и продолжать тихую и уединенную жизнь скромного двора, может быть, с перспективой отдать впоследствии руку какому-нибудь незначительному владетельному принцу, при дворе которого они будут стараться копировать в миниатюре манеры и обычаи Версаля и Петербурга.